всегда день Агнца Христа, солнце правды, тот день так близок, когда все силы зла под пламенем огня падут. И мы ждем тот день, Божий день. That's love.